Глава 6. Попутное знакомство. Когда я вернулся в гостиницу, Герасим был уже собран, лошади оседланы, вещи упакованы. Я выразительно похлопал по карману и намекнул, что бедствовать не будем, спрятал оба свитка за пазуху и направился к хозяину гостиницы. Тот немедленно выдал мне обратно мое гарантийное письмо. Я хотел было его порвать и выбросить, но вспомнил о ценности пергамента, и еще что-то не так было с печатью, которой я запечатал свиток. Да пакет вскрывали. Точно вскрывали. Вон печать обратно криво прилеплена. И посмотрел на трактирщика, но тот сделал вид, что внимательно рассматривает книгу с записью постояльцев. «Эй, любезный, этот свиток кто-нибудь трогал?» «Милорд, как вы только могли подумать!» Возмутился трактирщик. Скандал устраивать не хотелось. Я сунул свиток в карман, вернулся к лошадям, забрался в седло. «Как все прошло?» спросил попугай. «Нормально!» передразнил я. Ехать и переговариваться со спутником посредством попугая было даже забавно. Герасим рассказал, что на перевале действительно холодно, но теплую одежду покупать заранее не надо. Что перед перевалом есть фактория, там большой купеческий торг, где можно купить хорошие меха недорого или просто взять в аренду. Такой же торг, только поменьше, есть по ту сторону перевала, на землях моего вассала Лавалета. И там теплые вещи можно вернуть. Что ж, земли указанного кавалера на моей карте открыты, сапоги приличные у меня есть. Чего не навестить подданного? Представлюсь, заодно клятву верности приму. Но нет. Пожалуй, что не получится. Грамоту-то вассальную я с собой не взял. Лежит у меня в ларце для важных документов, где я ее оставил для нового хозяина. Ну да, как только дядька сообщил о том, что Леха прибыл, я ее туда и положил. Фу, даже вспоминать об этом Лехе не хочется. А ведь сначала он показался мне классным парнем. А он хотел мне руку оттяпать, без анестезии. Выходит, внешность обманчивая. И, конечно, я злился на себя за разговор с магом. Вроде много говорили, но ничего толком я так и не узнал. Ни тайну оборотного средства, ни зачем мне этот неснимаемый браслет, и даже про клопов не спросил. Кто же их на меня напустил? Неужели Бром? А еще я прикидывал, что ехать по лесной дороге с сотней золотых в кармане не совсем безопасно. Я поделился своими опасениями с Герасимом. Тот кивнул, но сделал успокаивающий жест рукой. «Трактир! У дороги! Торговый караван!» — крикнул попугай. «Понятно. В избежание неприятностей путешественники по большой дороге собрались в придорожных тавернах в этакий караван и добирались из пункта А в пункт Б таким вот образом, образуя совместную оборону. А что, на мой взгляд, мудро». Трактир с постоялым двором назывался просто «Перекресток». О сервисе говорить не буду. Удобство во дворе. «Ночная ваза у нас только для монарших особ», объявила трактирщица, старуха, очень похожая на ведьму, и громко расхохоталась. После той истории с клопами я к подобным заведениям относился с крайним недоверием. Благо, ночевать нам здесь не придется. На постоялом дворе готовился к путешествию купеческий караван с охраной из десятка солдат. Перед дорогой путешественники решили хорошенько подкрепиться. Также в харчевне имелись пара знатных гномов, приехавших на крытом паровике в сопровождении 4 бородатых молотобойцев и молодой человек лет 20 со спутником, юношей приятной наружности, по виду благородный. Мы с Герасимом сели за стол у окна рядом с купцами. В ожидании подачи обеда я краем уха прислушивался к их разговорам. Купцы спорили. К моему удивлению, в их споре частенько упоминался знакомый мне разбойник Свищ и некий призрак. «А я говорю, что банды Свища больше нет!» — горячился купец в пестром халате и в чалме. «Свища замочили! Его окружили королевские стражники и зарубили, когда он пытался украсть кур в замке Спока. Его вонючий труп валяется у ворот в Ватаре. И все, кто видел, опознали, что это он». «А ты сам видел?» – возразил бородатый купчина в триухе. «Вот не видел, тогда не говори. Я слышал, что Свищ с бандой обернулись козлами и опять ушли от стражников в лес. И там его не достать, так что надо ухо держать востро». «Убили Свища», – Авторитетно заявил третий торгаш, бритый наголо, но тоже с бородой. «Я сам слышал!» На площади королевский герольд кричал. Разбойника Свеща и его банду уничтожил доблестный барон де Баран с огромным войском. «Да ладно!» Снова стал спорить тот, что в триухе. «Откуда у него войско? Да и сам капитан де Баран сам давно тю-тю. Я слышал, что его съели дикари на Золотом острове». «Нет никакого Золотого острова. Сказки все это», — заявил Бритый. «И съели не капитана, а его боцмана на острове Кокосов. Сварили в кокосовом молоке и съели. А Свеща точно грохнули. Теперь вместо Свеща в лесу — призрак. Такой упырь. Его даже хворост боится». Купцы начали громко спорить про разбойников, про дороговизну найма охраны, про королевских матерей в торговых факториях, которые сами хуже разбойников, про мятежных солдат и про сбежавших каторжников. И снова про Свеща, призрака, хвороса. Да так оно и получается, болтают незнамо о чем, слухи разносят. Но очень хотелось встать и объявить, что барон де Баран – это я. И это именно я, точнее мое войско, уничтожило разбойника Свеща. Только поверят ли? Да и вообще, оно мне надо? В углу харчевни я заметил мужика довольно смурного вида. Он сидел за кувшином пива и по всему скучал. Судя по гнусной роже, вербовщик. Подали обед. Суп по вкусу, как хозяйка по виду. От супа мы с Герасимом решительно воздержались. Попробовали подданное вино – так себе. Зато цыпленок, зажаренный под гнетом, оказался на редкость хорош, с румяной корочкой. А вот солдаты из купеческой охраны, занявшие весь длинный стол в центре харчевни, суп слопали с большим удовольствием. От жареных кур, поданных на большом блюде, тоже мало что осталось. И даже хлеб, нарезанный огромными ломтями, солдаты сожрали весь. Про бадью потребленного пива я уже не говорю. Когда служивые уже закончили обедать, случился небольшой инцидент. Один из солдат, то и дело посматривавший в угол, где сидел вербовщик, вдруг встал и подсел к нему за стол. Они о чем-то заговорили. Даже со взаимными улыбками, как старые приятели. А в итоге солдат вдруг схватил со стола кувшин и со всей дури врезал этим кувшином прямо в репу вербовщику. Видно, условия контракта, подписанного солдатом, оказались не столь радужными, как было изначально обещано. Вербовщик вырубился и в пенных хлопьях сполз под стол. Служивые действия своего боевого побратима встретили одобрительными выкриками. Что-то вроде «Молодец, пробка! Врежь ему еще!» Но названный пробкой только плюнул и вышел из харчевни. Но тут подошел другой солдат и пнул недвижимое тело сапогом. Потом еще раз. И еще. Солдаты шумной толпой повалили на улицу. При этом один из них, тот самый, что пнул вербовщика ногой, неожиданно остановился у нашего стола. «О, какая птичка!» Умилился он попугаю и повернулся ко мне. «А что, ваша милость, не угостите служивого венцом? Смотрю, кувшин у вас большой, а вас всего двое. А нас много, а кувшина и вовсе нет. Несправедливо!» Несколько солдат, не успевших выйти на улицу, остановились на пороге, ожидая развития представления. Видно, не впервой. А представление последовало незамедлительно. Солдат, не дождавшись ответа, схватил кувшин со стола и, высоко задрав голову, стал глотать вино, больше проливая себе на грудь и куцую бороденку. От наглости такой я лишился дара речи и даже не сразу схватился за шпагу. Только заметил, что все в харчевне смотрят на нас. Купцы и гномы с любопытством, солдаты выжидательно. «Эй, солдат!» Раздалось из-за стола, где сидел молодой дворянин со спутником. «Ты что, не видишь, что перед тобой благородный?» «Ой, благородный! Как я испугался!» Солдат отбросил опустевший кувшин в угол, повернулся к дворянину и похлопал рукой по ножнам меча на поясе. «Вот где благородство, а не ваши титулы! Ты тоже, видать, благородный? Тогда давай, и ты угощай, а то сидят тут!» Солдат не договорил. Сидевший рядом с дворянином юноша сделал едва заметное движение рукой, и наглеца вдруг подняла в воздух и хорошенько так припечатала башкой о потолочную балку. Потом бросила на пол и протащила мордой по истоптанному сапогами полу. Здоровье минус 10. Солдаты, стоявшие у дверей, собрались было прийти сослуживцу на помощь, но вдруг разом ойкнули, словно получили по смачной оплеухе по мордасам. Здоровье -1, -1, -1, -1, -1. Прилетело к каждому. Это Герасим сложил пальцы странной щепотью и направил ее в сторону солдат. Не желая получить добавки, толкаясь и суетясь, солдаты выбежали на улицу. Только тут я обнаружил, что стою с обнаженной шпагой в руках. Но применять ее было не на кого. Униженный солдат пустил лужу, вскочил на карачки и в таком вот виде, испуганно оглядываясь, бросился к выходу. Герасим сделал пальцами вращательное движение, широкий меч выскочил из ножен наглеца и плашмя приложил его по объемистому заду. Единственное, что успел я, послать вдогонку тому же заду воздушный пинок. Получилось тоже эффектно. Огромный голубой сапог придал ему дополнительное ускорение. Зрители в харчевне зааплодировали, особо усердно хлопали гномы. Купцы же быстро переглянулись. Один из них, тот, который бритый, подозвал служанку и что-то ей шепнул. Она быстро нырнула под прилавок и почти немедленно поставила на наш стол две покрытых пылью и паутиной бутылки. Я спрятал шпагу в ножны, кивнул Герасиму и собрался уже поблагодарить неизвестного дворянина, наказавшего наглеца первым, но дворянин уже сам подходил к нашему столу. «Милорд, прошу прощения, что мы с моим спутником вмешались в дело, с которым вы и без нас прекрасно справились», — сказал он с поклоном. «Но право же, терпеть выходки этого быдла не было никакой возможности. Кавалер Алпальдашталь, к вашим услугам. А это мой оруженосец Эйни», — указал он на юношу, остановившегося чуть сзади. «Барон де Баран», — поклонился я в ответ. Кажется, прозвучавшее имя произвело на кавалера даже большее впечатление, чем выходка хмельного солдата и все остальное, произошедшее здесь. Кавалер переглянулся со спутником и уставился на меня. Спохватился и согнулся в глубоком поклоне. С чего это он? «Вот я тупица! Дашталь, это же мои вассалы!» Я вызвал карту, посмотрел. «Ну да!» «Их земли самые южные в моем баронстве, граничат с землями де Барсу». Но владельцем земель числится вовсе не Алпаль, а кажется Хиорг Дашталь. «Точно! Я запомнил, потому что похоже на Георг. А это его сын? Брат?» «Я, сын кавалера Хиорга, еду в поместье по вызову своего отца», развеял мои сомнения дворянин. «И поверьте, я даже не мечтал о таком счастье, как встретить своего барона». «Бросьте, кавалер, вы наверняка представляете себе счастье как-то иначе», — улыбнулся я. «Перебирайтесь к нам за стол. Кажется, господа купцы решили нас отблагодарить хорошим вином, а не тем пойлом, которым привыкли здесь травить постояльцев». Купцы мой речевой оборот услышали и оценили. Еще 4 пыльные бутылки темного стекла украсили наш стол. Вино в бутылках оказалось действительно великолепное. Кавалер Алпаль рассказал, что по семейной традиции прошел полный курс обучения в морской школе Кастонги и уже готовился к экзамену на соискание патента капитана Королевского флота. Но неожиданно его вызвал в имение отец. Вообще, Алпаль оказался довольно приятным собеседником, рассказал о веселых проделках курсантов во время обучения, а я вспоминал свои студенческие денечки и участие в команде КВН. Молодежь есть молодежь, во все времена. Всегда склонна к безрассудным выходкам. Правда, нам, в медиа, не приходилось устраивать пиратские налеты на прибрежные орочные селения на легких лодках-волнорезах, как кавалеру Дашталю. А вот юный спутник кавалера молчал. Они с Герасимом иногда обменивались взглядами и едва заметными жестами. «Ваш спутник весьма силен в магии», — сказал я, когда мы снова вспомнили недавний инцидент с солдатом, которого носом возило по полу. «Он где-то учился?» Алпаль посмотрел на юношу с трудно скрываемой симпатией. «Нет, он получил только домашнее образование. Но у них в родовом замке квартировал очень сильный маг, многому научил. Эйни мечтает стать рыцарем, но пока оруженосец». Когда мы вышли из харчевни, солдаты испуганно ломанулись от нас в сторону конюшни. «Да уж, защитнички. Такие навоюют». А к нам подошел тот самый бритый купец. Низко поклонился, сказал. «Милорды, купец Многозвон к вашим услугам. Со мной уважаемые купцы Мишон и Зануда». Еще раз просим нас извинить за выходку нашего непутевого охранника. Поверьте, за грубость он будет сурово наказан и лишен жалования. Нам не нужен охранник, который обмочил чулки». «Хорошо, что вы хотите от нас?» – спросил Алпаль. «Мы собираемся выдвигаться, и кажется, нам по пути. Не станет ли дерзостью наша просьба просить разрешения присоединиться к вам?» Я посмотрел на Герасима. «Вот как получается. Мы хотели прибиться к какому-нибудь каравану, но теперь караван хочет прибиться к нам». Дашталь посмотрел на меня и сказал: «Мы тронемся в путь, когда его милость барон де Баран сочтет необходимым. Ему и решать». Согласиться возглавить караван, отказаться возглавить караван. Я с достоинством согласился. Прикинул, что за охрану с купчих можно было бы и деньжат сорвать, но выглядеть крохобором в глазах вассала совсем не хотелось. Тем более в кармане моем позванивал кошель с золотом, весом в кило. «Хорошо, через полчаса выдвигаемся», — сказал я. Благородство плюс 5. За полчаса кавалер Дашталь существенно преобразился. Теперь на нем был легкий доспех. Или это неполный тяжелый? В общем, сверху он был весь в железе, но его железные ноги ехали за ним на запасной лошади вместе с тремя копьями. На оруженосце тоже была легкая кираса. В руке он держал щит хозяина с двумя перекрещенными мечами. Черным и белым под золотой короной. Я же ехал в том же камзоле с атаманова плеча и на фоне кавалера смотрелся весьма тускло. Особо, когда он надел на голову шлем с пышным белым пером. «Страус?» Дашталь поднял забрало и жестом предложил мне возглавить отряд. Сам же поехал рядом. Едва мы тронулись, сзади заржало и заревело. Это погонщики подняли вьючных. Всего в караване было 6 груженных лошадей и столько же верблюдов. Животные были нагружены тюками и мешками. Кстати, верблюды здесь никого не удивляли. Сами купцы ехали на осликах. Охрана шла пешком. Я посчитал. Теперь их 9. Обоссавшегося солдата с позором выгнали из отряда? «Давно не были дома?» – спросил кавалер, когда постоялый двор скрылся из виду. Я не сразу понял, о каком именно доме спрашивает меня новый знакомый. События вчерашнего дня что-то в моем мироощущении существенно изменили. Могу ли я называть домом съемную двушку там, за порталом? Или мой дом – старый бабкин дом в деревне? Или комнатку в старой башне в полуразрушенной усадьбе я могу теперь назвать своим домом? По крайней мере, меня никто не попросит ее освободить. «Это как считать», – ответил я уклончиво. Кавалер не стал уточнять и рассказал, что сам дома был 3 года назад, когда отец решил жениться снова. «Скажите, а кем приходится вам рода Лана?» Вдруг вспомнил я недавнее событие в замке Деласпока. «Лана? Вы знакомы с моей теткой?» – обрадовался кавалер. «Мы были с ней очень дружны. Да что там дружны? Можно сказать, она заменила мне мать. Я ведь очень рано осиротел. И мечтаю ее немедленно посетить, как только представлюсь отцу. Давно ли вы ее видели? Как ее здоровье?» «Виделись мы совсем недавно», — сказал я, посчитав, что по понятным причинам лучше не рассказывать подробностей нашего краткого знакомства. «И выглядела она вполне здоровой. А как ее дочка, милая Розалия? Я ведь помню ее совсем крохой. Выросла. Красивая девушка, очень скромная». «Скромная? Это точно не в мать. Скажите, барон, а вы уже были с визитом в нашем имении? Отец мне про это ничего не писал». «Нет», — вздохнул я. «Я только недавно вернулся, неделю всего. Не успел. Дома дел очень много». Рассказывать, что у меня не было приличного камзола и сапог для визита, как-то не хотелось. «Понятно. Значит, сами стихии устроили нашу встречу. Как только приеду в замок, немедленно скажу отцу, чтобы он готовил торжественную встречу к вашему приезду. Это ведь такая честь! Сам барон де Баран! Скажу вам без всякой лести, там, в морской школе, ваш отец был для нас героем. Совершить в одиночку такие путешествия, открыть столько новых земель. А портрет вашего деда в школе висит на парадной лестнице». И вот опять. Он говорит про деда, адмирала, про отца, капитана, которых я никогда не видел. а мне приятно. Однако еще мысль неприятная кольнула. А где сам настоящий Айван де Баран? Почему главный маг ничего про это не сказал? Не занимаю ли я чужого места?